Сотворение. День первый. Элохим. Иегова, Михаил, смотрите. Вот неорганизованная материя, сойдите вниз и преобразуйте ее в мир, подобно другим мирам, которые мы прежде сотворили. Назовите ваши труды первым днем и возвращайтесь с ответом. Иегова. Будет сделано, Элохим. Пойдем, Михаил, сойдем вниз. Михаил. Сойдем, Иегова. Иегова. Михаил, смотри, вот неорганизованная материя. Мы преобразуем ее в мир, подобно другим мирам, которые мы прежде сотворили. Мы назовем наши труды днем первым, вернемся и доложим. Здесь показаны живописные кадры вулканической деятельности. Михаил. Мы вернемся и доложим о наших трудах в день первый, Иегова. Иегова. Элохим, мы сделали, как ты заповедал, и мы назвали наши труды днем первым. Элохим, это хорошо. День второй. Элохим. Иегова, Михаил, сойдите вниз вновь. Соберите воды в одно место, и да появится твердь. Великие воды назовите морями, а сушу назовите землей. Сформируйте горы и холмы, великие реки и малые потоки, чтобы они украсили и разнообразили лицо земли. Назовите свои труды днем вторым и вернитесь с ответом. Иегова. Будет сделано, Элохим. Пойдем, Михаил, сойдем вниз. Михаил. Сойдем, Иегова. Иегова. Михаил, мы соберем воды в одно место и дадим появиться суши. Великие воды мы назовем морями, сушу мы назовем землей. Мы образуем горы и холмы, великие реки и малые потоки, чтобы они украсили и разнообразили лицо земли. Мы назовем свои труды днем вторым, вернемся и дадим отчет. Михаил, мы вернемся и доложим о наших трудах в день второй, Иегова. Здесь показаны океаны, моря, потоки лавы, низвергающиеся в море. Иегова. Элохим, мы сделали, как ты заповедал, и мы назвали наши труды днем вторым. Элохим, это хорошо. День третий. Элохим, Иегова, Михаил, еще раз сойдите на землю, которую вы создали. Отделите свет от тьмы. Назовите свет днем, а тьму ночью. Создайте светило на небосводе, чтобы великое светило управляло днем, а малое светило ночью. Пусть также появятся звезды и дадут свет земле, так же, как в ранее сотворенных мирах. Назовите свои труды днем третьим и вернитесь с ответом. Иегова. Будет сделано, Элохим. Пойдем, Михаил, вернемся на землю, которую мы создали. Михаил. Вернемся, Иегова. Иегова. Михаил, мы отделим свет от тьмы и назовем свет днем, а тьму ночью. Мы создадим светило на небосводе, чтобы великое светило управляло днем, а малое светило ночью. Мы сделаем также так, что появятся звезды и дадут свет земле, так же, как в ранее сотворенных мирах. Мы назовем свои труды днем третьим, вернемся и дадим отчет. Здесь показан восход и закат солнца, океаны, горы. Михаил, мы вернемся и доложим о наших трудах в день третий, Иегова. Иегова, Элохим, мы сделали, как ты заповедал, и мы назвали наши труды днем третьим. Элохим, это хорошо. День четвертый. Элохим. Иегова, Михаил, вернитесь и насадите семена всякого рода на земле, дабы они могли произвести траву, цветы, кустарники, деревья и растительность всякого рода, производящую семя по роду своему. Назовите труды свои днем четвертым, вернитесь и доложите. Иегова, будет сделано, Элохим. Пойдем, Михаил, сойдем вниз. Михаил, сойдем вниз, Иегова. Иегова. Михаил, мы сойдем и насадим семена всякого рода на земле, дабы они могли произвести траву, цветы, кустарники, деревья и растительность всякого рода, производящую семя по роду своему. Мы назовем труды свои днем четвертым, вернемся и дадим отчет. Показаны цветы, деревья и лист ватмана с набросками растений и семян. Михаил, мы вернемся и доложим о наших трудах в день четвертый, Иегова. День пятый. Элохим. Иегова, Михаил, теперь, когда земля сформирована, разделена и украшена, и на ней имеется растительность, вернитесь и сотворите всякую душу живую на земле. Заповедайте зверям, птицам, рыбам и насекомым, и гадам земным, и другим формам жизни размножаться каждому по роду своему, и каждому виду растительности плодиться в своей среде, чтобы всякая форма жизни могла исполнить цель своего творения и иметь радость при этом. Назовите свои труды днем пятым и вернитесь с ответом. В этот момент показываются листы ватмана с набросками ликов зверей, кадры зверей и животных вообще. Иегова. Будет сделано, Элохим. Пойдем, Михаил, сойдем вниз. Михаил. Сойдем, Иегова. Иегова. Михаил, теперь, когда земля сформирована, разделена и украшена, и на ней имеется растительность, мы поместим на землю зверей. Слонов, львов, тигров, медведей, лошадей и все другие виды животных. Птиц на небе по роду их, всяких рыб в водоемах и насекомых, а также всякую живую душу на земле. Мы заповедаем зверям, птицам, рыбам и насекомым, и гадам земным и другим формам жизни размножаться каждому по роду своему, и каждому виду растительности плодиться в своей среде, чтобы всякая форма жизни могла выполнить меру своего творения и иметь радость при этом. Мы назовем свои труды днем пятым, вернемся и дадим отчет. Михаил. Это хорошо, Иегова. Теперь, когда земля сформирована и на ней произрастает растительность и имеется жизнь, она величественна и прекрасна. Звучит гимн и показаны кадры полета над землей. Иегова. Да, Михаил. Михаил. Вернемся же и доложим о трудах наших в день пятый, Иегова. Иегова. Элохим, мы сделали, как ты заповедал, и мы назвали наши труды днем пятым. Элохим, это хорошо. После этого они следуют за Адамом и Евой в комнату Эдемского сада, где разыгрывается сцена грехопадения в мормонской интерпретации. В мормонских храмах, построенных после 1960 года, все участники отправляются в комнату собрания, где сцены сотворения проецируются на большой экран. День шестой. Элохим. Иегова, Михаил, найден ли на земле человек? Иегова. Человек на земле не найден, Элохим. Элохим. Иегова, Михаил, сойдем же вниз и создадим человека по образу и подобию нашему, мужчину и женщину, и поместим в них духи, и дадим им властвовать надо всем на земле. Мы посадим для них сад на востоке в Эдеме и поместим их туда, чтобы они обрабатывали и возделывали землю, чтобы они были счастливы и могли иметь там радость. Мы заповедуем им размножаться и наполнять землю, чтобы они могли иметь радость в потомстве своем. Мы поместим перед ними древо познания добра и зла и позволим Люциферу, нашему общему врагу, которого мы изгнали, искушать и испытывать их, чтобы они могли познать через собственный опыт различия между добром и злом. Если они поддадутся искушению, мы дадим им закон жертвы и дадим им Спасителя, как мы решили в начале, чтобы они были возрождены силой искупления и воскресения и вернулись в наше присутствие и обрели вместе с нами жизнь вечную и возвышение. Пойдемте сойдем вниз. Иегова. Сойдем, Элохим. В этот момент на экране показывается тропическая местность с пышной растительностью. Элохим. Иегова, взгляни на землю, которую мы образовали. Нет на ней человека, чтобы обрабатывать почву и заботиться о ней. Мы здесь, чтобы сформировать человека по образу нашему и подобию нашему. Иегова. Мы сделаем это, Элохим. От плечей и выше показано молодое тело спящего Адама. Элохим. И Иегова, теперь человек образован, и мы вложим в него дух, дыхание жизни, чтобы он мог стать душой живой. Адам начинает шевелиться, а затем садится. Элохим, и Иегова, хорошо ли быть человеку одному? И Иегова, быть одному человеку нехорошо, Элохим. Элохим, мы наведем крепкий сон на этого человека, которого мы сотворили, и возьмем из его бока ребро, из которого образуем женщину, которая будет помощником, соответственным ему. Будучи усыпленным, Адам мягко падает головой на землю. Рассказчик. Братья и сестры, это Михаил, который помог образовать землю. Когда он очнется ото сна, который навели на него Элохим и Иегова, его будут звать Адам, и, забыв все, он станет словно малое дитя. Братья, закройте глаза ваши, как будто вы спите. Все участники церемонии мужского пола закрывают глаза. Элохим, Адам, проснись и встань. Адам повинуется указанию, и он показан за деревом с листвой, которая частично прикрывает его тело. Юный Адам находится в хорошей физической форме и чисто выбрит. Рассказчик. Все братья, пожалуйста, встаньте. Участники церемонии мужского пола открывают глаза и встают со своих мест. В поле зрения попадает красивая юная Ева, ей лет 25, которая встает рядом с Адамом. Их обоих показывают от плеч и выше. Элохим. Адам. «Вот женщина, которую мы образовали и которую даем тебе в качестве твоего спутника и помощника. Как ты ее назовешь?» «Адам. Ева». Здесь в первый раз за все время экранизированной пьесы показаны боги — Элохим и Иегова. Оба они — бородатые светящиеся личности, облаченные в белые одеяния, руки строго по швам, большими пальцами вперед, не шевелясь. Они изображены приподнятыми в воздухе перед Адамом и Евой, и их окружает сияющая аура серебряно-белого света. Элохим, почему ты назовешь ее Евой? Адам, потому что она мать всех живущих. Элохим, это правильно, Адам, потому что она мать всего живущего. Мы образовали для вас эту землю и посадили сад на востоке Эдема. Мы поместим вас в сад и заповедуем там размножаться и наполнять землю, дабы вы имели радость и счастье в своем потомстве. Иегова, проводи Адама и Еву в сад, который мы подготовили для них. Иегова, будет сделано, Элохим. Рассказчик, теперь мы отправимся в сад вместе с Адамом и Евой. Братья, сядьте. Адам и Ева берутся за руки и их вводят в сад в то время, как мужчины в зале садятся. Далее показывается сад. В саду видны пластиковые деревья. Элохим. Адам, Ева, мы сотворили эту землю и поместили на нее все виды растений и животных. Всем им мы заповедали размножаться в своей среде и стихии. Мы даем вам владычество над ними всеми и сделаем тебя, Адама, господином над всей землей и тем, что на лице ее. Теперь мы заповедуем вам размножаться и населять землю, чтобы иметь радость и счастье в своем потомстве. Мы также насадили для вас этот сад, в котором имеются все виды плодов, цветов и растительности. От всякого дерева в саду вы можете есть, а от дерева познания добра и зла не ешьте, хотя вы и можете свободно для себя выбирать, ибо это дано вам. Но помните, что вам это запрещено, ибо в день, в который вы вкусите от него, смертью умрете. Помните эти заповеди, которые даны вам. Теперь идите, обрабатывайте этот сад, хорошо о нем заботьтесь, будьте счастливы и имейте в нем радость. Мы уйдем, но вновь к вам вернемся и дадим дальнейшие указания. Адам и Ева осматривают растения в саду и животных. Адам, глядя поверх изгороди кустов, улыбаясь, наблюдает за тем, как на земле лениво потягивается лев. Люцифер, начиная разговор, стоит в тени, а затем выходит в светлую часть. Он одет в черное и серое, поверх всего носит плащ и перепоясан поясом с пряжкой в виде свастики поверх мясницкого фартука. Он также чисто выбрит. Люцифер. Ну что ж, Адам, у тебя здесь новый мир. Адам. Новый мир? Люцифер. Да, новый мир, созданный по модели старого, в котором ты раньше жил. Адам. Я ничего не знаю ни о каком другом мире. Люцифер. Да, я смотрю, твои глаза еще не открылись. Ты все забыл. Ты должен поесть плода вон того дерева. Люцифер срывает пластмассовый плод с дерева познания добра и зла, что-то среднее между грушей и яблоком, и протягивает его Адаму. Люцифер. Адам, вот плод этого дерева. Он сделает тебя мудрым. Адам. Я не буду вкушать этот плод. Отец сказал мне, что в день, в который я вкушу его, смертью умру. Люцифер. Ты не умрешь, но будешь как боги, знающие добро и зло. Адам. Я не буду вкушать его. Люцифер. Ах, не будешь? Ну что ж, посмотрим. Срывает второй плод. Люцифер отправляется на поиски Евы и слышит, как блеет ягненок. Он оборачивается и видит, что Ева держит в руках маленького ягненка. Люцифер. Ева, вот плод того дерева. Он сделает тебя мудрой. Он вкусен и очень желанный. Ева. Кто ты такой? Люцифер. Я твой брат. Ева. Ты мой брат, а пришел убедить меня ослушаться отца? Люцифер. Я ничего не говорил про отца. Я хочу, чтобы ты вкусила плод от дерева познания добра и зла, чтобы отверзлись очи твои, ибо таким же путем приобрел знание и отец. Ты должна съесть этот плод, чтобы осознать, что у всего есть противоположность. Добро и зло, добродетель и порок, свет и тьма, здоровье и болезнь, удовольствие и боль. Твои глаза откроются, и у тебя будет знание. Ева. А другого пути нет? Люцифер. Другого пути нет. Ева. Тогда я вкушу. Ева берет плод от Люцифера и откусывает. Люцифер одобряет и кладет в ее руку другой плод. Люцифер. Вот, теперь иди и пусть вкусит Адам. Ева с нетронутым вторым плодом в руках ищет Адама. Она находит его стоящего на коленях перед ручьем и окунающего руку в воду. В ручье видно, как плавают рыбы, а рядом летают белые голуби. Когда Ева заговаривает с Адамом, он встает и улыбается при виде ее. Ева. Адам, вот плод от того дерева. Он вкусный и весьма желанный. Адам. Ева, а ты знаешь, что это за плод? Ева. Да, это плод от дерева познания добра и зла. Адам, я не могу вкусить его. Разве ты не знаешь, что отец заповедовал нам не вкушать плода от того дерева? Ева, а ты собираешься слушаться всех заповедей отца? Адам, да, всех. Ева, а разве ты не помнишь, что отец заповедовал нам размножаться и населять землю? Я вкусила этот плод и поэтому буду изгнана, а ты останешься один в Эдемском саду. Адам. Ева, я вижу, что так должно быть. Я вкушу, дабы человек мог быть. Адам съедает кусочек, а Люцифер идет в их сторону, одобрительно глядя на них. Люцифер. Это правильно. Ева. Нам лучше пройти через скорбь, чтобы мы могли отличать добро от зла. Ева. Теперь я знаю, кто ты. Ты Люцифер, изгнанный из присутствия отца за восстание. Люцифер. Да, теперь ты начинаешь видеть. Адам, а что это за фартук на тебе? Люцифер приподнимает свой плащ, чтобы черный фартук было лучше видно. Люцифер, это символ моей власти и священства. Адам, я ищу отца, когда он сойдет, чтобы дать нам дальнейшие указания. Люцифер, так ты хочешь, чтобы сошел отец? В саду внезапно раздаются голоса богов. Элохим. Иегова, мы обещали Адаму и Еве посетить их и дать дальнейшие указания. Пойдем, сойдем вниз. Иегова. Сойдем вниз, Элохим. Адам. Я слышу их голоса, они идут. Люцифер. Смотрите, вы наги. Возьмите смоковные листья и сделайте себе фартуки. Отец увидит вашу наготу. Быстро, прячьтесь. Адам. Пойдемте, спрячемся. Рассказчик. Братья и сестры, наденьте ваши фартуки. Показ фильма временно приостанавливается, зажигается свет, и участники церемонии достают из пакетов фартуки. Все участники обвязывают фартуки вокруг талии. Свет снова гасит, и фильм показывают дальше. Передается вид глазами спускающихся богов. Адам прячется за листвой. Элохим. «Адам! Адам! Адам! Где ты?» Адам. «Я услышал твой голос и спрятался, ибо я был наг». Элохим. «Кто сказал тебе, что ты наг? Не вкушал ли ты плода от дерева познания добра и зла, от которого мы заповедовали тебе не вкушать?» Адам. «Женщина, которую ты мне дал и заповедовал, чтобы она оставалась со мной, она дала мне плод дерева, и я ел». Элохим. «Ева, что ты это сделала?» Ева. «Змей обольстил меня, и я ела». Элохим. «Люцифер, что ты здесь делаешь?» Люцифер. «Я делал то же, что и в других мирах». Элохим. «Что же?» Люцифер. «Я давал им плод от дерева познания добра и зла». Элохим. «Люцифер, за то, что ты сделал это, проклят будешь ты пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей». Во время разговора Люцифер разозлился, начинается буря и дует ветер. Люцифер. «Если ты проклинаешь меня за то, что я сделал то же самое, что и в других мирах, я заберу духов, которые последуют за мною, и они будут обладать телами, которые ты сотворил для Адама и Евы». Элохим. «Я положу вражду между тобою и между семенем жены. Ты будешь жалить его в пету, а оно будет способно размозжить тебе голову». Люцифер. «Тогда с этой враждой я владею богатством земли и златом и серебром, я буду покупать войска и флоты, лжесвященников, которые будут притеснять, тиранов, которые будут разрушать, и буду править на земле с кровью и ужасом». Элохим. «Изыди!» Гремит гром и стихает буря. Люцифер дерзко глядит на Элохима, закутывается в черную мантию, затем поворачивается и уходит. Элохим. «Иегова, пусть будут поставлены херувимы пламенный меч, чтобы охранять путь к дереву жизни, дабы Адам и Ева не простерли руки свои и не вкусили плода сего и не жили вечно в грехах своих». Иегова. «Будет сделано, Элохим». Иегова приказывает, и показан свет, светящий сквозь дерево. Иегова. «Пусть будут поставлены херувимы пламенный меч, чтобы охранять путь к дереву жизни». Протягивает безжизненно вяло руку к дереву. «Дабы Адам и Ева не простерли руки свои и не вкусили плода сего и не жили вечно в грехах своих». «Сделано, Элохим». Элохим. «Адам, за то, что ты вкусил от запретного плода, проклята земля будет за тебя. Вместо того, чтобы производить плоды и цветы, терния, волчцы и ядовитую траву произрастит она тебе. В поте лица твоего будешь есть хлеб во все дни жизни твоей, ибо прах ты и в прах возвратишься». После сцены Эдемского сада следуют телестиальные сцены, а затем террестиальные сцены. Паломники, глядя на актеров, разыгрывающих истинное лицо богословской теории мормонов, сами принимают участие в этом театрализованном представлении под руководством храмового служителя-специалиста. Все становятся в круг, держась за руки. Здесь же они обучаются четырем особым рукопожатиям, необходимым для входа в целестиальное царство. В церемонии обета также имеются четыре клятвы, которые до 1990 года были очень похожи. В первой говорилось: «Я, имя, заключаю завет и обещаю, что я никогда не раскрою первых признаков Ааронова священства, а вместе с ним имя, знак и наказание. Я скорее отдам жизнь, чем сделаю это». После произнесения этой клятвы большой палец правой руки подносили под левое ухо и быстро проводили им по горлу, указывая на то, какая смерть подразумевалась в клятве. Произнося две другие клятвы, проводили соответственно по груди и животу. Однако в 1990 году было удалено слово «наказание» и последние предложения в каждой клятве. Также были отменены символические движения. До 1990 года во время созерцания участниками телестиальных сцен, представлявших низшее небо, они узнавали, что проповедники были взяты на работу Люцифером и несли свое служение за деньги. Сейчас это тоже изъято.